Частный жилой дом, Подмосковье, Николина гора, 20 сентября, суббота, 21:24. Некрасивый, прячущийся среди деревьев дом, пребывал в задумчивой грусти. Сам дом. Он притих, потускнел и замер, прислушиваясь к происходящему, словно пытаясь понять, что будет с ним завтра. Словно не веря, что тот, кто столько лет наполнял его существование смыслом, уже никогда не пройдет по комнатам, не поднимется по лестнице, не устроится в кресле напротив пышущего жаром камина. Дом знал, что нравится хозяину, что нужен ему, что, несмотря на всю сложность своего характера, а может, благодаря ей, хозяин никогда не предаст и не разрушит собственное убежище. Дом верил и любил. Он чувствовал, в каком отвратительном настроении вернулся днем хозяин. Постарался сделать все, чтобы хоть как-то смягчить его душу, и был в шоке, когда страшный карлик безжалостно расправился с единственным на земле человеком, способным любить некрасивые, но такие надежные и верные стены. Дом не мог помешать. И теперь, жалобно поскрипывая перекрытиями, прислушивался к тому, что происходит вокруг. «Самоубийство!» — холодно произнес офицер. «Никаких других вариантов. 100 из 100. Митрополит сам сунул голову в петлю». Смерть Феофана расследовала специально вызванная из Москвы бригада ФСБ. При всей своей скандальной славе митрополит занимал высокое положение в обществе, и дело поручили федералам. Местная полиция присутствовала в единственном экземпляре. Начальник управления полиции лично. Но его роль сводилась к выполнению положенных по закону формальностей. «Вы так и напишете в заключении о смерти?» – негромко спросил полицейский. Полковник понимал, что в данных обстоятельствах возможно все, и отчаянно хотел побыстрее покончить с щекотливым делом. «Теоретически мы должны так поступить», – пожал плечами ФСБшник. «Но я получил указание прислушаться к мнению уважаемого митрополита Даниила. Руководство страны понимает, что столь некрасивая история требует деликатного подхода. Мы можем сообщить об острой сердечной недостаточности, например». Блюстители закона одновременно посмотрели на третьего человека, присутствующего при конфиденциальном разговоре и до сих пор молча сидевшего в кресле. «Ваше слово?» Даниил тяжело качнул головой, помолчал, спокойно выдерживая взгляды собеседников, затем поинтересовался. «Мы можем доверять людям, которые проводят расследование?» «Абсолютно», — твердо ответил ФСБшник. «Мои ребята будут молчать. С приближенными Феофана мы переговорим дополнительно». «За меня можете не беспокоиться», — вставил полицейский. «Могила». Поняв, что выбрал не совсем удачное сравнение, полковник смутился. «Извините». «Могила», — задумчивым эхом отозвался Даниил. «Скажите, Иван Ильич...» Теперь митрополит смотрел только на ФСБшника. «Вы ведь можете не оглашать результаты расследования в прессе?» «У федеральной службы есть такое право», — подтвердил офицер. «Другими словами, мы можем ограничиться невнятным «скоропостижно скончался», без объяснения причин». «Журналисты вцепятся клещами», — тоскливо протянул полицейский. «Через 2 дня эта новость уйдет с первых страниц», — махнул рукой ФСБшник. 2 дня давления, и мы сможем просто замолчать причину смерти». «В таком случае», — закончил Даниил, — «нам следует поступить именно так». Он выдержал короткую паузу. «А в заключении о смерти должна быть написана истинная причина». «Даже так?» Брови ФСБшника удивленно поползли вверх. «Да, так», — жестко отрезал митрополит и поднялся на ноги. «Я не позволю хоронить самоубийцу на святой земле. Это принципиально». Москва. Напрудная улица. 21 сентября. Воскресенье, 6:37. Ему было немного жаль, что все пошло таким путем. Но жизнь есть жизнь, и если наемники не согласились работать на него, им все равно придется потрудиться. По-другому, но все равно для его пользы. Приближается серьезный момент. Ключевой момент. Один из главных эпизодов его жизни. И пора ввести в игру еще одну составляющую. Пусть нелюди, вместо того, чтобы мешать рвущейся наверх Курии, занимаются внутренними дрязгами. Глеб остановился на берегу Джамгаровского пруда, у самой воды, и небрежно поправил воротник легкого плаща, укрывающего от мелкого промозглого дождя. Он немного опоздал навстречу, специально опоздал, но был уверен, что тот, кого он выдернул среди ночи из теплой постели, не станет предъявлять претензии. Так и получилось. «Ваш звонок застал меня врасплох». Неясная, плотно закутанная в темный плащ фигура вынырнула из-за деревьев и остановилась в двух шагах от Сухорукова. Ее появление могло стать неожиданностью для кого угодно, но не для Глеба. «Мне срочно понадобилась поддержка», — вежливо ответил Сухоруков. «Дело необычайной важности. Помеха, которая возникла на пути, способна поставить под удар всю операцию». «Пожалуйста, будьте конкретнее». «К сожалению», — тщательно подбирая слова, сообщил Глеб. «Мы стали жертвой предательства. Один человек, пользовавшийся нашим безусловным доверием...» «Вы говорите о Марке?» Сухоруков тонко улыбнулся. «Ну что вы!» «Молодого человека мы контролировали с той самой минуты, как он попал в поле зрения Курии. Мы прекрасно знали, что он из себя представляет. И не собирались доверять ему ничего важного». «Тогда почему его казнили?» «Мне нужно было сплотить адептов перед битвой. Кровь Марка оказалась кстати». «Ведь не поспоришь», — вздохнула фигура. «О каком предательстве в таком случае идет речь?» Глеб удовлетворенно усмехнулся. «В душе. В глубине души. В самом дальнем и хорошо запрятанном ее уголке. Каким-то образом они уловили смерть Марка, но не узнали, где она произошла. В противном случае он бы почувствовал». «Меня предал Иван Хазаров». «Иван?» «Я был удивлен не меньше вас», — вздохнул Сухоруков. «Старик обратился к Кортесу и успел рассказать наемнику достаточно много ненужных подробностей о деятельности Союза». «И о нашем сотрудничестве?» Фигура беспокойно пошевелилась. «О нашем сотрудничестве знаю только я», — успокоил собеседника Глеб. «Все остальные члены Курии убеждены, что я пользуюсь услугами контрабандистов энергии». «Тогда что успел рассказать Иван?» Сухоруков уловил в голосе фигуры облегчение. «Достаточно, чтобы наемники взяли мой след». «Бесплатно они и пальцем не пошевелят». «Кортес не бедный чел», — заметил Глеб. «Возможно, он решил облагодетельствовать родную семью задарма. В общем, два последних дня я ощущаю стойкое внимание к моим делам со стороны лучших наемников тайного города. И не могу сказать, что это мне нравится. Кортес — профессионал. Он превосходно ориентируется в ситуации и, я уверен, представляет существенную угрозу нашим планам». «Это так», — согласилась фигура. «Наш план и без того весьма опасен», — продолжил Сухоруков. «Я рискнул взяться за него только потому, что чувствовал себя защищенным от тайного города. По крайней мере, на этом этапе. Появление Кортеса путает карты». «А вы не пытались с ним договориться, как чел с челом?» «Пытался», — не стал скрывать Глеб. «К сожалению, бесполезно. Кортес потребовал объяснений, которые я просто не мог ему дать». «Почему бы вам не заняться наемниками самостоятельно?» Недовольно осведомилась фигура. «При чем здесь мы?» «Я очень осторожен в тайном городе», — буркнул Глеб. «И стараюсь проводить здесь только те операции, которые необходимы для реализации нашего плана. К тому же я не уверен, что справлюсь с гиперборейской ведьмой». Собеседник был магом высочайшей квалификации. Но Сухоруков врал, не задумываясь, легко и непринужденно. Его эмоции и его внутреннее состояние были не по зубам даже этой фигуре. «Логично», — признал собеседник Глеба. я на Маннергейм стала большой проблемой». «Таким образом, у вас есть шанс оказать услугу и мне, и себе». Но фигуру не обрадовал найденный Сухоруковым выход. «В последнее время вы и так требуете слишком много услуг. Информация, магическая энергия в безумных количествах. И почти бесплатно, хочу заметить. А что взамен?» «Разве вы не одобрили наш план?» Ответом было невнятное ворчание. «И теперь, когда мы зашли так далеко...» «Вы зашли так далеко», — уточнила фигура. «Наше участие в деятельности Курии скрыто». «Но это легко вычислить», — широко улыбнулся Глеб. «Объясните», — насторожилась фигура. «Ах да», — рассмеялся Сухоруков. «Кажется, я забыл вас предупредить. Видите ли, после того, как мы заключили наше небольшое соглашение, я прекратил покупать энергию у контрабандистов. В целях безопасности и по экономическим соображениям, разумеется». «А, мерзавец! Все мы немного монстры», — Глеб зевнул. «Вы, например, вообще не человек». «Подонок! Нельзя было доверять челам! Не такие уж мы и плохие. Я отрежу тебя от источника». «Зачем?» Искренне удивился Сухоруков. «Разве наши глобальные планы изменятся из-за того, что вам придется немного поработать?» Фигура в темном плаще дрожала от бешенства. Но Глеб, скалой возвышающийся над собеседником, был безмятежен и спокоен. «Повторяю, и устранение гиперборейской ведьмы, и реализация плана в наших общих интересах. Я отвечаю за второе, вы за первое. Это и называется работать в команде». Он помолчал. «Мы договорились?» «Договорились», — неохотно протянула фигура. «Но если мы атакуем наемников просто так, остальные великие дома почувствуют неладное. Сейчас все уверены, что Людь, Чуть и Навь плывут в одной лодке, а вот наши действия...» «Обвините наемников в чем-нибудь постороннем», — предложил Сухоруков. «В каких-нибудь старых грехах. В неуплате налогов, в конце концов. Нанесите удар молниеносно и обязательно наверняка. Тогда вопросов будет меньше». «Да, меньше», — вздохнула фигура. «Знаете, Глеб, у челов есть любопытное понятие — точка невозвращения. Когда ваши неуклюжие воздушные агрегаты бегут по дорожке, они пересекают линию, после которой или взлетают, или разбиваются». «Я понимаю, о чем вы говорите». «Вы начали разбег. Вы хотите взлететь, Глеб, и призываете нас поучаствовать. Вы просите нас высунуться. Но мы должны быть уверены в том, что команда действительно существует. Вы тоже должны пройти точку невозвращения, Глеб. Совершить то, после чего у вас будет только одна дорога — выполнение нашего плана». «И я понимаю», — нахмурился Сухоруков. «Завтра. Завтра до полудня. Вы обещаете?» «Я понимаю, что начал разбег. Я понимаю, какой договор заключил и что прошу от вас. Я не собираюсь сворачивать или останавливаться. Я пройду точку, о которой вы говорите». «Вот и хорошо». «Так что с наемниками?» «В настоящее время Зеленый дом не может себе позволить открытой конфронтации с Навью и Чудью. Но о Кортесе и его гиперборейской ведьме можете больше не беспокоиться». Фигура откинула капюшон, и взгляд ее огромных зеленых глаз обжег Глеба. «Даю слово!» Светлые с проседью волосы собраны в простой узел. Старое лицо покрыто густой сетью морщин. Но глаза молодые и сильные. Глаза высококлассного мага. «Я верю вам, жрица Мирослава», — улыбнулся Сухоруков и отвесил короткий поклон.